Глава 13. Евклид. С той поры Улитий много думал. Он часто взвешивал все «за» и «против», при этом безбожно мухлюя. Часы показывали время. Абрамов что-то медленно высосал из пальца. Не сезон, батенька, дьяволовы черевички. Практически в одно слово выдохнул Улитий и, думая, что его не видят, отсыпал несколько «против» за портьеру, чтобы затем снова уставиться на охотничью обувь. Мужчина, по сути, своей охотник, посеял зерно уверенности, кусало Абрамов. Нет, скажем, дичи. Значит, надо найти, так ведь? Нет, скинул брови влюбленный собеседник. Вот я и говорю, продолжал Абрамов. А как только ее, дичь-то эту, заподозришь, надо прицелиться хорошенько и бах! Улитий с грохотом упал со стула. Ка знал, что нехорошо стрелять в безоружных и пакостить беззащитным охотницам любого пола, но пренатальные травмы и бесчисленное количество лярв каждый раз наускивали обратное, чему он был несказанно рад, улыбаясь слоном. Раздосадованный Улитий вздохнул, пожаловался плечами и скрылся за портьерой. Несмотря на тяготы зерновых изображений, организм Кусало со временем успел достаточно укрепнуть от побед над загрузкой свежей синьки. Только вступив в ряды кооператива «Новый Оскал», гласила реклама, вы можете получить первоклассную синьку от отца ее основателя. По вероятности, отцом синьки являлся бывший сотрудник ташкентского рыбнадзора, домовой Е.Я. Являясь гражданином Рыбинска, Евклид Ярославич нет, да и показывал горделиво на проходной в царскую прачечную белый, изрядно испачканный синькой, увесистый паспорт, где он, вместе с многочисленным семейством, на фоне дома ученых, твердо вздымает руку к солнцу. Повсюду кружат птицы, поряд бабочки, ухочат креветки, да и сам фасад здания, ах, как искусно, украшен гранитным изречением древнего пророка, как бы взывающего к разуму входящего. Ми-ми-ми. Царек принимал с 2 до 6, поэтому очередь оживленно гудела и играла в бабки на вылет. Евклид Ярославич разулся, угладил каштанку, быстро вошел в кабинет, выставил на подоконник поближе к солнцу искусственные фрезии и, заперев дверь на засов, довольно осклабился. На крупной табличке зеленым по красному было написано «Клинтон Егор Самойлович». Глава 14. Ротозеи. Из-под чемодана снова показалось общество с неограниченной ответственностью «Лесная мышь». Абтулимия Губернаторовна как раз выходила в попытке подбочениться из прачечной с 2 большими тортами. «Эх, земля наша матушка!» – простонал дедушка, поглядывая на беззаботно играющего с соседским волокордином ребенка. Их дом стоял на обочине. Сквозь прозрачные стены было видно, как огромная женщина таращится на чужой каравай. С другой стороны забора ходили иностранцы – экскурсовод то и дело вонзал во что-то мягкое, массивную деревянную мачту. Егор Самойлович закончил принимать последнего ротозея, окусал Абрамов, облокотившись у трюмо, разглядывал пук свежесрубленной петрушки. «Да мы весь Лондон перерыли в поисках закуски. И не рожна!» Как бы в доказательство прискорбного факта, лакей судорожно потрясал в воздухе авоськой мятных тетрадей. Кусало брезгливо достал одну из них и, облизав, задумчиво прохрипел шепотом. «Опять Мишка Слепнев на взятничестве попался. Не везет ему. Не будь я электроном, и все тут». «Так кому же теперь верить-то, помилуйте?» – взмолился лакей. Абрамов ничего не ответил, только подумал о гугле и о старом Новом Годе, пропущенном когда-то через себя. Члены общества «Птица» о чем-то прерывисто щебетали, в воздухе царил дух свободы, равенства, бродство. По соседству с кибиткой Абрамова ошивался некто навеселее. Евклид в резиновых рукавицах тупо смотрел на перья, торчащие из лица этого некто. Домового тревожило полное отсутствие мясистых альбатросовых крыльев, длинного острого клюва. Но тут Комне захотелось молока, и он с напускным почтением принялся плясать и заливисто тявкать. Евклид Ярославич вежливо поздоровался, но целоваться не стал. Шел второй десяток. «Пинофолова порода», — услышал голос с неба камней, — «всегда славилась», что молниеносно позволило ему прибегнуть к своему запрещенному приему — к чтению притч. К услуге Ракла подвели, и тот, одетый возле дома, принялся дерзко заявлять, что, дескать, он — сестра Мадонны. Евклиду то ли померещилось, то ли он сделал вид, будто попал в цирк ко львам, а того, несмотря на звание отца Синьки, что есть духу, закричал и с выпученными от ужаса глазными яблоками выбросил Комне, как перчатку, в окно. Юноша расправил крылья, после чего гордо воспарил к закатывающемуся под спящий город солнцу. Выходя из ресторана «Красная лошадь», Антоний моментально озяб. Пахнуло угрюмой египетской осенью. Даже вывеска на музее Вантуза была уже наполовину разобрата и мирно покоилась на тротуаре, образуя что-то вроде вазу или завут. Теперь в голубом неоне ярко светились первые буквы нового злочного заведения – Касто. Утром на площади играло с мужиками в домино местное радиовзбитель. Как сообщил информагентству ТАСС, заместитель генерала Монголии по военно-морскому флоту, в ближайшие дни осадки не ожидаются. А теперь новости для тупых пешеходов. Пинофол как-то радостно глядел на пролетающего над ним двоюродного сына. Ведь он уже 2 дня без перерыва работал сторожем на Ютьюбе. «Болтаюсь по улицам, как кусок вареного шашлыка под Парижчиной», — бросил Пинофол небу и весело гавкнул в распахнутые окна, откуда неожиданно изрядно повеяло вакуумом. Оттуда же, очевидно, по Петру Первому каналу вновь гомонили злодеи. Вот, например, вчера он съел ураган, полночи верещал, как нарезанный, шторы испортил. Напрочь лишенный чистолюбия пятак. Звучание слов Степана стало понятно тогда, когда экстренное заседание подстенных комаров в углу комнаты на миг приостановилось. Паук торопливо пошел в гости к сверчку, елисейские поля пожухли. Интеллекта у них, как у утенка Доместос, во второй раз гневно пробурчал Степан Дементорович, глядя в коллаж из учебных денег, спрея для чистки еретиков и обжаренных частиц загранпаспорта. Пинофол втягивал большими смуглыми ноздрями вакуум, и каждое слово, будто бы от этого зависела его собачья жизнь. Тем временем в усадьбе Узкая в белокаменно-махровом халате гоголем выхаживал махровый импресарио. «Кто вам сказал, что я бульдог?» – недоверчиво протянул барон Абрамов. «Так в газете было написано. Вечерний будильник», — робко заметил сородич. «Вот мумии, а! Ох уж я этому будильничку циферблат-то, да, приподразукрашу!» «Да вы не ерепеньтесь, Максим Варфоломеевич», — пытался успокоить Антоний зятя. «Спасибо, на снег не намажешь», — томно пробурчал разбуженный Купидон в ответ и потянулся собачкой. «Так и пожалуйста, не намажешь тоже. И We are the champions я не раз пробовал», поддерживая падающий разговор, урезонил взорвавшегося Купидона Антошка. Барон Абрамов уже был обвиняем порядка года тому назад в звуковысотном децибелизме. Шел 5-й десяток, а все это время на беседующих угрюмо глядел местный бродяга по кличке Калейдоскоп. Кусало продолжал читать автографы. Он шел по дну древесной лудки, спасал и краба, и свинью, да не заметил край проводки, что был похожим на змею. Змея ехидно зашуршала, спаситель взял ее за хвост. В тот миг всю землю орошала скульптура в стиле арт-навоз. Орденом победоносного развития малых инфраструктур третьей степени имени Роджера Тараканова награждается здесь завкафедры торжественно воздел руки к небу почтенный гражданин города Тольятти, владелец треста Подкидышев и сыновья, победитель конкурса «Золотой житель вселенной», замечательный наш и ловкий на руку Миша Слепнев-Лычев. Зал взорвался. Хоровод мартышек бросился в рассыпную. Бюст Ленина накренился и, упав, обнажил посетителям мирно спящий цыганский табор, освоивший путем самозахвата еще в третьем веке до чьей-то эры казенное помещение, неторопливо идущее по программе «Семья – это модно». «Да, вульгарненько», – рассеянно пробормотал Миша и отхлебнул касторки. Глава 15. Рейс. «Плавники-то хоть убери, гугли!» – пожаловался двоюродный зять на сноху своей бывшей золови. «Она сама знает, когда убрать», – парировал чернокожий кусало, указывая на закрылки. «1700. Детская высота. Пустышку хочешь?» Экипаж медленно пошел на снижение. «Ну, слава Ганеше, хоть вовремя!» За окном накрапывал густой дождь. Уже по сигнальным огням издалека было видно, как граф Дебош ставит на гранитную плиту полусферический чайник, обернутый какой-то газетой. Пока он спускался по лестнице, электронный диван клевал канаву, радушно дав Степану неплохую возможность посидеть молча, поиграть наконец-то с даренными катодами. Прыгая и ударяясь о предметы первой необходимости, кусало клубами пара носился по комнате. Стоило ему остановиться, как грузовое облако нависало над каретой и недвусмысленно смотрело на гуглей. Но языки мимики это означало выигрывать в покер, привязывая к лодыжкам по куску мяса. Кулитка приоткрылась и снова запахло кирасиром. Деревья покрылись студеной нокипью. Как уже догадывается, дорогой читатель, никакой бутерброд из орешника в таких ситуациях не помогает. Нужно было бы вызывать всю понную милицию, проверять остаточные явления и в надежде на стократное увеличение поголовья синиц молча варить коктейли. Но кирасиры не появились. Тогда то ли с досады, то ли с тоски Брызговиков поводил носом Абрамова и присел на его корточки. Воцарилась недружелюбная тишина, какая бывает только в двух случаях. Либо катод оказался анодом, либо... А вот что бывает в случаях либо второго уровня, Окуни даже не желал слышать, поскольку именно Зоэта его несколько раз бронила незнакомая кассирша в шортах из синего меха и огромном галстуке, почти закрывавшим ее обезвреженное дежурную улыбку лицо. Покрываясь нокипью возле надоедливого радиотранслятора, кусало то появлялся, то исчезал у несговорчивой раковины, вглядываясь в ее белоснежные глянцево-немые просторы. Свиньи-то, дьяволы, расхаживают все да по кругу. И маляр в газетной пилотке, и Абрамов, и, конечно же, старый добрый Окуний всегда знали, что говорят, когда об этом даже не догадывались. Ведь не напрасно же Абрамов-ка, так он значился в предвыборном и больничном бюллетенях, нес воинскую повинность за них всех в сутки напролет, да еще в гендерных экспедициях по обнаруживанию бесполезных ископаемых, что за куполом бассейна имени Кнута и Пряникова, а ведь эта страсть как далека. В хаотичной симфонии города заслышалось что-то до боли незнакомое. Кажется, форс-мажорный концерт для сволочи с оркестром Г. Маклера Гундосят и гундосят свою дуду, да все нескладно как-то. Ну, воскрешему, бандероли неуприходованные, проворчал Окуней, демонстративно оборачивая уши внутрь головы, но быстро понял, подобно конючащему плантацию пшеницы ребенку, что его злостно игнорируют, доводят. Бочком к телеэкрану мирно и чуть заметно расположились бывшие члены освободительного движения «Петушарики». Так это было-то когда? При правлении оператора нейрона. А теперь ведь Маклера кто играет-то? Ухабков? Ну, центробежцев. Тут вообще даже выглядит как недостроенная телеточка. Маклера-то чувствовать надо, жить им, а не от случая к случаю гонять на контрабасике в перерывах между Петербургом и Макдональдсом. Усунувшись, камни бережно молчал, стоя в одной бейсболке. Тут самолет ахнул на землю, и все пассажиры мигом оказались в порядке очереди у входа в кассы метрополита. Сегодня к каждому вагону был пристегнут флаг страны, откуда прибыл рейс, причем как для физических, так и для химических лиц. Брызговиковых встречал черешнево-зеленый флаг австралопикетского акционерного общества с небольшим бубликом у радиуса. «Вам куда?» – доброжелательно проорала кассирша. «Куда и всем?» – застенчиво буркнул Окуней. Кассир достала небольшое корыто, усадила туда растрепанного Окуня и уверенно толкнула мужчину вниз. Лидию осыпался, а Птолемея губернаторовна нерешительно отвернулась в сторону любовно прорисованного на стене гималайчика. Водопад, что впереди, казался неухватным. Под его эгидой Брызговиков чувствовал себя свободным, совершенно свежим и, в принципе, неизнасилованным. Снизу, хотя и тихо, но все же отчетливо доносился ропот маленького Устина и крохотной Тимофеечки. «А вот моя мама сказала, что ты забияка. А вот моя мама сказала, что мы от обезьяны произошли. А я от дедушки слышала, что это новодел. А вот и нет, новодевичий, мне мама рассказывала, взаправдошние люди строили, а обезьяны не строили ничего, только пихались. А мой папа говорит, что китайцы все из Китая, да что они нас белыми обезьянами кличут еще, честно-пречестно. Ну и пусть, а у нас зато помадка сливочная». «Точно. А пойдем Лешке рыльца завяжем». Сбивая мысли в сметану, на весь парк, где жили петушарики, раскатисто звучало набившее оскомину все то же по-утреннему безмозглое радио «Взбитин». Как сообщили журналисты зависимой французской телегазеты «Шантропа», гражданин Североморска на дне Ахиллес Водолазов Рубашкин подал иск в набережный суд на колодезную воду. Слушание дела пройдет в пятницу. Желающие могут взять веревку и чипсы. Другие новости. Известная актриса Елена Петухова внезапно стала неизвестной. Трагедия случилась в ночь со среды на воскресенье. И о погоде. В средних широтах театра Моссовета ожидается небольшое обледенение. Антициклоп покорно двинется своим тучным весом на сентябрь, где ожидаются небольшие сухие осадки, а также сухие сливки. Кстати, спонсор прогноза погоды сливки Крепыш. Крепыш, сегодня заправляешь салат, завтра будешь заправлять всем миром. Четвероухий гусляр, президент ассоциации лобзиков и фундука, вежливо наклонился к сочному человеку в костюме барометра и что-то показал ему поодаль парка. Там продолжал барахтаться Окуней. «И что, голубчик, когда снова в газетную экспедицию-то собираетесь?» Подмигнул отяжелевшим глазом специалист по межклеточным отношениям Листий. Муляр вздрогнул, завернув исцарапанную цыганами руку за ухо и, машинально поправив пилотку, задумчиво нахохлился. Цыганка решительно отложила тубус в сторону, взяла себя в руки и подошла. «Вы, господин Листий, кажется, забываетесь», – нетерпящим возражений тоном начала она. «Вот гляди-ка, и цыгане уже совсем озверели», – упешил откормленный специалист, и на минуту задумался о чем-то своем, почти машинально отхлебывая из холодного стакана 9% нанокумыс от Изотопыча. А ведь квалифицированных верификаций истинных результатов, с пылом и страстью продолжала цыганка, экспертизы этой доподлинно никто не знает, поскольку проводилась она в 19 ряду 19 века. Мы ж ведь искали по 7 ветрам, да ходили по 7 холмам едва ли не на карачках. Сколько экспедиций прошло полупусто. Ну так и кто выиграл в итоге? Динамо Спартак или Москва Мешок? Резюмировал слова собеседницы Листий спустя 20 минут ее бесперебойного вещания. Как бы выпытывая взглядом ответ у смиренно поникших петушариков, женщина параллельно, но тщетно, силилась что-то понять в контурных картах, как вдруг гордо подняла голову и улизнула. Глава 16. Диполярность. По местным меркам Листий слыл олигархом. Этим он был во многом обязан молодому плотнику. Его бесшабашный визирь чудил, как и всегда. Поэтому, когда визирь купил окно с видом на обаятельнейшего человека плотину, Листий лишь взмахнул рукой, и оркестр заиграл реквием по мечети. Да уж, библиотекарь все-таки нынче пошел совсем не тот. Выиграл бы он, ага, не поднеси та ему дополнительный таз с информацией. Продолжал бурлить отжимающего сердца микрочипа Окуни, бросив косой взгляд укора на новый сезон битвы библиотек ТВ-облака. Тот вечер обещал быть особенно многообещающим. А какие гарантии, что я через 3 месяца научусь рисовать трясогузок без циркуля и линейки? Ну как какие? 2 недели по чеку. Ладно, недоверчиво выплеснул Литий. И взвесьте мне еще, блаженство земли ради, килограмм другой похвалы. Уж больно она такая, забористая. И протягивая изрядные чаевые кассиру, Литий с видом барона или друга барона окунул всю пятерню в суп, но свистывать что-то из водевиля, блаженны нечистые духом. Кассир глядела с упоением. Тут уж никак нельзя было не влюбиться. И она всяко влюблялась снова в полное асимметрии и деспотизма лицо ацтекской национальности, в до озноба знакомую 1D-проекцию маркиза де Финтроль. Улити купил маркизство на электронном аукционе по ошибке. Вообще-то он заказывал варежку. «Абака», – жалобно проконючил миниатюрный пешеход, – «это тебе, милок, до магазина, а там направо». «Чума палата», – уточнил Камни. «Да, то ли продавать те, то ли продавариус, шут их разберет. Понапридумывали, сам леший не осилит. Вот ребятенок-то и заблудился». Камни, улыбаясь в качестве благодарности, протянул бабушке батон нарезного, и они, обнявшись, попрощались с миром. Реквием окончился, музыканты довольно почесывались, убирая смычки в кобуру. Только малоприметный визирь все топтался на месте, мешкал. «Похлебки, что ли, хочешь?» — с огоньком ударил по плечу стесненного визиря Листий. «Да наливай, боже правый, о чем речь? И кота покорми, а то он, поди, голодает у тебя за пазухой уж не первый год. Вы, кстати, расписались?» Визирь опустил взгляд, затем исподволь перевел его на кота. Кот также будто бы вопрошал к своему возлюбленному, торчась во все глаза. «Ну ладно», — добродушно добавил Листий, — «лето осени мудренее». И не спеша удалился к озеру, где уже почти собрались воедино какие-то дети. «Ты мне уши-то не заговаривай, пудель маринованный!» Напуская в сыр свою птичью голову, заметил небольшой драгун. «А ты ото иди по-добру, по-здорову, от тебя вообще медузой пахнет!» «А вот и не отойду, еще чего! Терпи, коза, котуманом станешь! Да ты же ведь в выхухлице могла б знаменитой красоваться, кобра ты хитрозадая! По телевизору тебя смотрели б всем честным народом, а ты припираешься. Другун ей, видите ли, не судья. «Эх, барсучье племя!» — выругался от досады, видавший виды Чизбёрд, и поднял водолазку. Зима выдалась вперед невиданная. Ослепительно чистым отливом солнце, будто бы огненно-желтой тушью, рисовало крокодильчика на узябшем десантнике. Вспомнилась не кстати квадратура круга и пельменный ускоритель. «Поди ему, годи, этим боярам-то античным, не дуделан-то какие-то, прости господи, рисовали-рисовали, да не довырисовали, обмакиватели понараскидывали только, гидры придурочные». С пылом, жаром и глубокой, потаенно скрытой обидой заключила Брызговикова, теперь уже окончательно передумав расточать дни своего отдыха внутри Кипра. «Откуда путь держишь, барыня?» — прервал ее тягостные раздумья молодой старшина. Из Дулева, касатик». Птолемея губернаторовна умолчала, что снимается в новом антикризисном сериале «Братья Вертолетовы», и вот ушла на минутку от гримерной попить молока с пахлавой. Воротившись назад, она услышала, как бронились сотрудник и его кокотница. «А вот и не буду, а я говорю, будешь». И, выпустив из рук серебристый сверток, сотрудник что-то гаркнул в рацию, после чего Птолемея отчетливо услышала музыка и слова Аркадия Шуруповертова, дебют конкурса «Грязная волна». Зал бесновался. Исполняет лауреат премии «Горло» неподражаемая Дась Мартышка. Встречайте. Рассыпчатый бездрожжевой мукой фонограмма окутала зал, и серебристый сверток, прибрав к рукам чей-то микрофон, что есть мочи, затянул. «Мы одни на всей земле, как в фаллопьевой трубе». Брызговикова утерла горючую слезу и поставила такси на паузу. Камни вопросительно долго смотрел на голодавшую по шансону Птолемею. «Эту камнюша Диппинг», — пояснила она любознательному отроку телетрансляцию чемпионата мира, где иступленные от сыра люди с курицами усыпали стадион, как грецкие орехи, безобразно суетившись и не находив себе места. «Может, лучше шугаринг посмотрим, губернаторовна?» – устало протянул Брызговиков, играясь с пультом управления. «Не срамись, куня!» – бросила Птолемея сукоризной и, одним ударом заморив чистые щи в несъедобной травушке, пошла принимать депривационную ванну. Президент Российской Федерации, глядя на них, молчал, терпеливо ожидая итоги заседания. Глава 17. Чепец. «Ну что, братцы-кролики, все в сборе. Старший прохвост, лучший помощник младшего подсолдата. Здесь. Заместитель главного прораба. Будет здесь. Брешешь, холотроп? Ток точно. Генеральный подлейтенант второго ранга? Я, сверхточно. Председатель третьего заместителя среднестатистического околосолдата здесь?» Служивые переглядывались, остальные читали твиттер. Николай уточнил. «Тот, кто с Ростова в Дону?» «Да он в каталажке прохлаждается, ваше превосходительство, наш любезнейший старый солдат. А почему это вдруг? С чего бы? Газету «Терапия», что ли? Или опять миску побанивает? Драка. В трактире, если бы, да еще утром. А как дело-то было? Я сейчас все расскажу по порядку, как на духу. Значит, так, этот самый Мышьяков, Энлиль ему судья. Да-да, изрядно нахлобучившись, написал, но где? В приемной мэра, прямо на стене. Чебурашка, иудей. Ну и дубина же ты, стоеросовая, разразился бурными овациями разовощекий улитий, поднимаясь с пола. Как такое еще в голову-то пришло злодею? Курпатское полесье. Как точно, бульдог он, да и вы тоже. Недожаренный, в сердцах добавил экспедитор Брызговиков, очевидно подразумевая проваливающуюся сквозь землю вояку Мышьякова. Чебурашка всю жизнь был наш, православный парень. За такие призывы не то что в каталажку, он рудники ссылать без промедления надобно, да без права переписки росомаху окаянную. Ишь раздухарился, басурман, невидаль ты некрещенную. Солдат, у которого не было, покраснел, пригорюнился и спился. Нас ждут великие дела, а он, видишь ли, что твой кот прощелыга, обнаружил в себе слабость живописью заниматься, фаты обтрепышь, упырь недорозвиты, сутенерово вымя, залпом добавила масло в огонь тирада улития, что от всей души прицелился в голову младшего подгенерала. Тот обсуслился и, заморив червяка, натянул на себя бесшумное верхнее белье от инги пенопластовой. Спустя годы Мышьяков вместе с уволенным за прогулы и роптанья Дедом Морозом служил в ателье по пошиву ежовых рукавиц, выходившему окнами, но неизвестно откуда взявшуюся, выхлопную трубу магазина детских игрушек. Его многострадальная жена, урожденная актриса Беркутовна, по обычаю заваривала кипяток и негромко напевала песенку для взрослых. «Потерпи до нарратива, потерпи. Может, жизнь моя не стоит и цветка? У тебя лоскут газеты на груди. Жаль, что из газеты сердце у тебя». По обыкновению дня из радиоточки методично тиранил пространство когда-то напуганный лешим голос. В эти часы, пауза, экономическая политика в стране обострилась. Китай возместит ущерб, нанесенный Китаю, в размере 19-футовых стервятников. Вот, я как знал, что так сложится. Чувствовал напасть всеми швабрами души. Им до Руси, матушки, дела-то никакого нет. Как она, бедная, горемычная, развели антиномию, китайцы, негодовал старший скорняк, угрожая радиоприемнику кулаком, обернутым украденным в своем родном ателье колючей проволокой. Вчера намеревались поставки моркови на Крит перерезать. Сегодня, значит, украинцев гладолупцами нарекли. А что будет завтра? Проглатывая горький контрацептив, поставил вопрос никуда поглупевший от отставки старый солдат. Совсем уже. Вот упри им калитку, они водою в тебя хлынут. У них-то идолов, да народу хоть засыпься. А у нас-то он даром на дороге не валяется. Еще ж нашего богоугодного Витаса беспамятно любят, каналья. Оттуда во все конфликты ведь произрастают поди. Им-то, чтобы добросовестно жизнь нашу по телевизору показать, сначала ее добросовестно прожить надобно. Витаса они слушают. Да не слушают они его. Он им что говорит? Мучное после заката ни-ни. Матулку. Слушают они его, как же. Держи карман шире. Что тут говорить? Любовь зла, как баба без весла. Утвердившись в лютой ненависти относительно восточного противника, он выдохнул лишний воздух, сделал по-театральному щедрый фейспалм и, взревев копелый устриц, обронил таки богато украшенный отборными минералами чепец в пропасть. Запамятовав снять ежовые рукавицы, бедный солдат смотрел с горечью и сычом на удаляющиеся контуры чепца и не без робости доставал въевшиеся в лицо, словно в сердце, иголки, тихо молясь уже не в адрес разонравившегося ему Ганеши, а самому Иннокентию Громовержцу. Пока тянулось за утренне, птицы падали вниз, мимо хлеба и сена. Понурое минное поле, в центре которого стояла роскошная юрта четы Мышьяковых, неподкупной естественностью слепелого, безмолвного арбуза, безоговорочно указывало на отпущение грехов наклевавшемуся будущему. Глава 18. Артикул. Накрапывало по обычному итальянское небо. Все так же по кругу бродило пиво. Духовка своенравным камином горела у крыльца усадьбы Пенопластовых. Инга молча сидела у костра, выдумывая небылицы. В ее дворце царил привычный хаос. Да подавился он, лохмотник, небось. Да полно брехать, то явится. Куда он денется? У меня его болгарка с прошлого года еще теплится. Да на кой ему твоя болгарка-то сдалась? Он все из супостатного государства вещички поди таскает. Из Азии. На биеннале вареной мешковины сорвался. Весь в деда. Уж не говори, от греха подальше. Тот, бывало, ни одной юбки не пропустит. Как видит, сразу покупать да раскраивать. Смотреть, как у них за океаном котелок-то варит. Смышленый был дед Ренат-то наш. Да, затянула, поднимая котелок, тетушка Варвара, впереди которой лоснился девятиярусный хобот. Интересно, вот, Адольфовна, а зависть-то... Та передается воздушно-капельным путем, али нет? Так, дружно поддержали вопрос многочисленные дети Лидия, одномоментно подняв вверх правые руки. Ох, нет, акробатики. Она наследуется от отца к матери, а то и с подбавкой. Варвара Адольфовна точно не ведала, откуда у нее те или иные данные. Но, как и всегда, выдавала любую информацию, как... исключительного значения достопримечательность, пусть даже та, что и произошло в нашем случае, была прочитана из очередной главы духовно-развлекательного романа Эвереста Окунина «Девятый потроха». Ох уж эти оловянно-риторические вставные глаза крумольной Варвары, как они добавляли всему произносимому ей глубину, невыразимую заразность, вес. Ее обозримая родословная тянулась из времен, когда зарождались кулачные буи и бег на поясницах. С гордостью, еще будучи совсем козявочкой, Варя несла передаваемое из поколения в поколение высокое знамя старшего охранника концерна ОПГ «Диатез» международного филиала сети казенных роддомов «Суккуб». Нодобно только ради продления своего рода, считала она, продлевать род Лычевых. Помудрев с годами, благородная Варвара Адольфовна уже от колыбели считала гуглей отступницей, поэтому, приходя в церковь, ставила ей свечки за упокой. С реки моросил зябкий туман и только больше детерминировал и без него окаянного под зябшую душу. Ингу Пенопластову совсем унесло в открытое море. Во дворце по-прежнему царил бедлам и хаос. В нежилой части флигеля собрались двое и определенно о чем-то перешептывались. «А вот скажи мне честно, ты во вдошку веришь?» – вкрадчиво начал Михаил. «Ну как тебе сказать?» – замешкался Пенофон. «Я перечитываю любовные письма инопланетян. Но там у Бовдошки предательски мало. Да, но верю, брат, свято верю, что правда на нашей стороне. И если не нам, то уж точно нашим детям. Бовдошка явится соколом ясным, из пепла восставшим, и объяснит все по местам, и расставит, понимаешь, все точки над ее. Вот только вопрос, какое государство ему паспорт-то выдавать будет? Ну, брат, ясное дело, Гваделупа». «Ты уверен?» – встрепенулся прокурор Слепнев-Лычев. «Гваделупа, Гваделупа! Точно Гваделупа!» – зазвенел колокольчиком радостный Устин. «Вот и помалкивай, сопливый мордук!» Едва ли не лишившись ума разума, в том же самом флигеле, как и в позапрошлый раз, взвешивал свободное от отдыха время все про и контра таролог-епишка. Он целеустремленно и безудержно волновался, но еще больше волновалась его изнеможденная осетриной тень. Периодически она влезала на ель, кусалась и кидалась чертополохом. Переживал подобные выходки епишка болезненно трудно, но сделать ничего не мог. Тень, как говорят братья Черепановы, не выбирают. Достав с горя и полки наугад первую попавшуюся книгу, епишка трепетно замер. К нам внезапно подбежал добрый лось Ефимка. «О, божди, не тормоши, пусть подсохнет спинка». «Матерь Божья, так это же про меня, это знак!» люди, знак. Не успел Епифан осмыслить и объять всю безграничную свободу, открывшуюся в сих воистину сакральных строфах. Тотчас послышался грохот тяжелой деревянной обуви, и пьяный в гадину библиотекарь ввалился торнадом в полуосвещенные сенцы. «Ты явился миру библиотекарем!» — загорлопанил сонный отец, едва выхватив из тишины запах долгожданного объекта преследования. «Как говорят у нас в народе, библиотекарем родился, библиотекарем и сгинешь. Ясно тебе?» Все было и так ясно, но непонятно. Ведь в книге же прямо сказано «добрый лось Ефимка». Лето и особливо весна, пора расцвета, любви и лосей на дорогах. Сочленение явлений в этом мире подчинено знакам, символам, верил юный торолог. Поэтому, если что-то не сходится, это лишь вопрос неточной интерпретации, куцости мысли и безволия дурного разума. Найти ключ – вот задача, достойная Афродиты. «Ты явился миру библиотекарем», – продолжала оглушительно греметь слава великим библиотекарям. «И даже по документам, по артикулу, у нас проходишь как работник библиотеки. Тебя переименовывать как улицу, затратно и неудобно. А я красоваться хочу. Хочу, чтобы на меня пальцем показывали. Понятно? Ну ты подумай, весь в Тамарку». Дочь Кузнецову соседскую. Та тоже вон. Ярмарка наковален в Салониках к закрытию, а она брови сидит, подводит, пигалится. О будущем кто думать будет? Пушкин Александр Сергеевич. А о прошлом тогда кто думать будет? Выхватив из ножен вороненый булатный клинок, вскочил Ерышка. Ведь если все станут думать, о будущем некому думать будет о прошлом, и прошлое останется необдуманным и непросчитанным. Это ли не скверно? Молчать! Жестом вооруженного до зубов библиотекаря приказал Харитон и поманил близлежащую кассиршу. Глава 19. Удыня. Дорога предстояла не близкая, поэтому организованная бригада пассажиров репетировала в зале ожидания посадку картофеля под неусыпным оком рыбнадзора. С пожелтевшего от времени пинапа на марширующих единодушно и строго взирал современник индейца Антонин Задорнов. Вот Антошка, к примеру, надулся кузнечными мехами к усалу. Человек-машина, глыба. «Репатриант!» — с особой значимостью подчеркнул он, краснея последнее слово. Из всей этой кодлы лодочников и подвыпивших сарацинов знаменитым был только один Авдошка. И ему, как одноразовому артисту, до боли в бороде было тяжело переживать чужую славу. Особенно болезненно он переносил славу Зайцева. Похолодало. Все ротозеи худо-бедно уместились в отремонтированную карету взаимопомощи, тронулись. Старший брат Черепанов, как и микросвекровь номер первая Николай Штирлиц, не мог уснуть, отчего даже было открыл краудфандинг на приобретение снотворного. Мышьяков занялся вязанием, Упыренко прислонился к совершенно непрозрачному стеклу, и тотчас хитрая вдошка начала сдувать свой никому не нужный журнал. Кучер Ефим Ядов подпрыгивал в такт дорожным выбоинам и последнему альбому модной группы MP3 с лаконичным названием «The Very Best of the Greatest Hits». Ефимке нравилось крутить баранку, особенно если то была ягодная, да со сметаной. «О жизни поют», — щурился кучер и болтал, как ребенок, ногами. Розовощекая Тамара по прозвищу Алмыс тихонечко сидела в уголку и плела интригу. Утрамбовав свое птичье тело как следует, нормализовав микрофауну организма и захватив пару литров воздуха, Мышьяков принялся отчаянно налегать теперь уже на юго-восточное полушарие щей. Ирисов, конечно, не хватает, но так ничего, справно. Усилил он вербалик и довольно щами мину, и добавил, обращаясь к регулярно шевелящемуся углу. «Куда путь держите?» «Хочу поступать в Большой театр имени балета», – смущенно ответила Тамара. «Приходите к памятнику Ольге Бузовой завтра в полночь, в сифака поиграем». «Не могу». «Что опять?» – как от проказа ухнул солдат и отпрянул, мешая Ефиму верховодить прямо. «Да записалась на семинар по древнерусскому шпионажу». «Это что, на зоне?» – учтиво осведомился Авдошка. «Как точно?» – не заставила себя ждать абитуриентка. «Зона комфорта номер 7. Может, знаете?» «Как не знать?» – расплылся в улыбке Авдотий. «Там вся наша семья побирается». «О, давайте смотреть фильм». Публика зааплодировала. На белом каретном экране показалась крупная надпись «Осенние листья». После битвы на защите диплома у реки Рогатая и после одержания нелегкой, но сокрушительной победы Листий заглянул на дегустацию элитных субпродуктов в Касторка Плаза, где и заснул богатырским сном, не снимая кольчуги. Все было бы хорошо, если бы заносчивый бродяга-калейдоскоп дремал. Делая вид, что выбирает на витрине окурки, калейдоскоп мелкими прыжками добрался до окопа Лисите и пристроился дыней колхозницей у котомки с дипломами. Курета задрожала в напряжении. Из овоськи с беззащитными дипломами виднелся, казалось бы, незначительный, но уже сыгравший в далеком будущем кумачевый документ. Влияние Серебряного века на уровень вод Мирового океана. Его защита требовала времени, многочасовых тренировок и особенных доспехов, кружевной или бесшумной брони, в конце концов женственности. Прохожие таращились как птицы, но и это готов был терпеть бродяга во имя науки по сценарию. На крупном плане его разноцветные глаза бегали взад-вперед, влево-вправо, словно заведенные. Он уже вволю натерпелся, самоотверженно защищая диплом в условиях вечной полярной мерзлоты, смерча. Поэтому косые взгляды, обжигающие изнутри рейтузы, и даже митинг холотропных воздыхателей СИДО, синего дома, примечание переводчика, были ему знакомы не понаслышке. Калейдоскоп бил по всем без оглядки из орудий истины так, что доспехи напускного лицемерия разлетались в клочья, как разлетаются трусливые бактерии по уборной. Выучив наизусть все, вплоть до последней страницы, он вдруг стал меньше мураша. Затем, шатаясь, поперхнулся и чуть не озверел. Гримаса беспамятства скукожила его будущее и сиреневый мини-мотик. «Видимо, наелся черно-белых ирисок и нуждается в выздоровлении», – заключил больной скарлатиной доктор, обращаясь к толпе мохнатых зевак. В это же время Листий блаженно спал и отчетливо наблюдал, как его распахнутое забрало во время защиты диплома открылось, и оттуда показались угрожающе мутные глаза. «Сом в руку!» – пробурчал он, и вальяжным роботом подтянулся к богатой вазе ирисок. Стояло лето. По окончанию фильма все посетители кареты дружно обнялись, затянув прощание славянки со славянином, подняли тосты и, хрустя ими и закусывая, отхлебнули из чаши доброй косторки. «А вы часом не к нам жалуете в Бангкокск?» – начал свое провальное заискивание домовой. «Нет-нет, но море едем», – почему-то ответил Пенофол. «Море Лоптевых?» – уточнил, наклоняясь в сторону от собеседника Черепанов. «Ну, не совсем, но синее море, рядом с оранжереей Горика Сукачева». «Ах, ну тогда понимаю, понимаю», – в один голос запричитали каретные. «Но Лоптевых нам не очень понравилось», – процедил ответчик. «В прошлом году ходили». По разумению молчавшего все это время в заранее приготовленную тряпочку Николая, фраза «не очень понравилась» должна была значить примерно 75-90% по шкале от «очень понравилось» до «не понравилось вовсе». Но Николай молчал, ибо он был Штирлиц. Хвораешь, Палисандровна, спина не в моготу. Вчера полночи стояла с супругом своим бешеным у кормила власти. Евклид Ярославич было хотел поправить жену, но, побоявшись, что она его узнает, взял пример с Николая Штирлица, покуда Брызговикова разложила карту балкона и неожиданно даже для себя взвыла. Кому свежие прогнозы, гороскопы? Налетай, узнавай, подходи, мимо не проходи. Рак, козерог, венчанию срок. Рыбы стрелец, печали конец. Лев водолей, любовь у дверей. Став одной семьей, пассажиры начали наперебой вынимать из Птолемея душу, отталкивая друг друга, чем придется, и выбрасывая виновных в беспорядке за борт кареты. «Что звезды говорят, губернаторовна?» Проскользнув обмазанным ужом, улыбалась розовощекая царица, как видела себя она, Тамара. «Суженый твой будет властелином», — заговорщически подняла указательный палец каретная Сивилла. «Не настоящим, значит, да?» — топнула ножкой квази-царица, что карета поперхнулась. «Почему не настоящим? В тоне «тише, тише, деточка, у нас на хвосте фараоны», одними щеками прощебетала Брызговикова, подняв Тамару за загривок. «Он из пластилина же, а инка-то надрифует пока егоза. Нет, твой настоящий, православный. Вы познакомитесь в театре имени Бутафорцева. Какая радость! Слава тебе, вот униз!» — возликовала девушка, кланяясь всем без исключения. «Вот ты еще играешь?» — подозрительно осведомился Коля. «Немножко. Братьев Вертолетовых давали на медне, усела на грешную землю Тома». «Ну и в каком же из анатомических театров?» — аккуратно вклинился Епифан Израилевич, подглядывая в карты и поражаясь отвратительности карикатур в них содержащихся. «Вы служите?» Не успев ответить, Тамара, сраженная на повал, уставилась в окно, в которое неистово билась кулачищами госпожа Подбутербродникова. «Дайте я сяду, расступитесь!» — горланила она. Перед ней уже не раз расступались воды Иордана, поэтому жители кареты, даже не сговариваясь, чуть от неожиданности не выкинули ее обратно за борт. Но тот момент карета скорой помощи уже достигла середины Карибского бассейна. Удачливой госпоже, видимо, помогла счастливая звезда. Плюхнувшись по центру кареты, госпожа Подбутербродникова разложила свой нехитрый скарб, преимущественно состоявший из дневников наблюдений разных лет и степени важности. Пересчитав всех присутствующих, она выдохнула и вопросительно уставилась на Тамару. У музея изобразительных искусств имени Пушкина собирали на лечение марионеток. На дворе стоял полдень. Листий не мог найти себе места. Ему нужно было во что бы то ни стало возвратить реквизитную кольчугу. Театр-то хоть и любительский, в него все любят ходить от мала до велика. А кольчуг, да про каждую душу, как правило, не хватает, так как все финансирование уходит на закупку то овечьей шкуры для волков, то на помощников депутатов. Как говорится в оливудском эпосе, олигарх ты или нет, а кольчугу верни. «Позвольте, милейший, я туда?» — засомневался слуга народа в верности выбранного его деревянным компасом курса и, на мгновение сбавив ход, перед седобородым и неприметным членом общества птица, потягивавшего что-то наподобие касторки через соломинку. «Не совсем. Сначала развернитесь налево, затем до Белой башни. Это театр одного актера имени Айвазовского. Или Архипа какого-то. В общем, вам туда все равно не надо. Далее будет стежка. По ней 350-200 метров до светофора. Дорога проселочная, скользкая. Увидите, прямо у дыни колхозницы. Памятник в виде прорезиненного матраса. Вот по нему и зайдете за угол. А там уж будет ждать свой человек в шапке из синего меха. Когда представитесь, он передаст вам сверток и проинструктирует, что делать дальше». «Позвольте, а как же театр?» — пытался откреститься олигарх. «Театр? Да на кой черт вам театр? «Вы идите лучше, куда вам говорят, и делайте, что положено. Вечером отчитаетесь». Вначале показалось, что профиль этого человека греко-римский. Однако, стоило повернуть его к себе лицом, стало понятно, что он чистокровный румыно-египтянин. Не снимая шапки из синего меха, гражданин молча протянул возявшей варежке свиток и удалился. Листий поправил антирадиационные очки и прочел. «Мы все немного лошади, но все же на лошадей не очень-то похожи. Они трудяги, помогают в поле и преданны хозяину навек. Иные же подобны тле и моле. Вот что есть современный человек. Того, кто снял невежество эмали из сундука, родители набрали и приказали быть, покуда вьюга не породит в нем гений Михаила Круга». Глава 20. Хобот. Окуний напился и устроился токарем в Олби дипломат, а провинившегося Лидия послал доить свою хорошенькую корову на ферму для майнинга. Шли готы. Уже не вспомнишь, как он с помощью мыши и огурца доставал заветные свои тиландыши. А я помню, тепло было, куркума цвела, петух плодоносил. Тут же курицы, заслышав родную речь, начинали постукивать, мол, корми нас, хозяин, корми, а две подслеповато гнедые личности, как и вчера, подозрительно двигались, а затем перешептывались через улицу. А у нас каждая цепейка на вес золота. О, вы у кого закупаетесь? У Епифана? А у кого ж еще? У него, у дьявола. Птицы на юг улетают, а он каскадером в малиннике сидит. Прущелыга белоглазая. Это ему все, небось, Ирка Ежова подсказала. Ирка-то? Да про нее вообще говорят, что она ночью мышами питается. Сама не видела, врать не буду. За что купила, за то и продаю. Но говорят, будто у этой Ирки грудь колесом. Иди ты, вот тебе крест, сам Авдошка рассказал, когда у нее в сарае кино снимали. А Авдошка-то наш слыхала, покаялся, ислам принял, ага. Ездила довичи к свидетелям йоговым. На дога йогу, что ли? Да, вроде того. Крестился, в общем. Слушай, Измайловна, а ты вообще-то сама-то это в конец без света веришь? О как же, но это сначала нужен знак. Надо, чтобы человек без хобота к людям вышел. Как Гаиша, только наоборот, что ли? Допивая ведро молока, полюбопытствовала Гаин, Лина. Не Гаиша только, а Ганеша, безбожно кивая, подтвердила худосочная баба. Это кто и такое тебе рассказал, то мать? Авдотья с вами, ибн отец, с многозначительным видом подняла глаза к небу, плюхнувшаяся на колени Лариса Измайловна, и, не приходя в себя, покаялась. Из-за угла показался испуганный Авдошка. Длинноволосая ведьма притихла. Его свиные глазки смотрели на окружающий мир так, словно мир видел Авдошку впервые. И поэтому продолжал медленно окружать несчастного горемыку со всех сторон света, включая две несуществующие. Кроски сгустились, когда Авдотья узрел лежавшую в грядках Измайловну. «Но верно дает обет обрезания», — подумал Либан отец, и поплелся во свояси на северный берег террариума. Вдоль у органного стойбища покорно и тихо звенели столбы. Кто-то уже заболел столбняком и пошел в аптеку за креслом, а кто-то достал из ведра форель и почистил проходящему под солдату зубы. По мере продвижения перед Авдотьем, как из-под земли, вырос небольшой торговый центр «Бикрень». «Вам сюда», — гласила вывеска. Авдотий повиновался, зашел, разделся. «Что хотим?» – поинтересовался опытный швейцар. «Да, мне бы...» «Это можно!» – словно ожидая именно такой вопрос, тут же среагировал швейцар. Авдотья положили в ванну, помыли, взяли $500 и отпустили с миром. Эпилог главы. «Ах, ты вернулся! Боже правый! Тогда пойду в подсобку за приправой. Глава 21. Кони. Глаза смотрели вверх. Дело было в Африке, где, как известно, глаза всегда смотрят вверх. В примерочной, что близ музея Рэпа, Окуни неожиданно и заново открыл для себя радиовзбитень, встроенное в его пиджак от гусача. «Вот так дела», – излагал неторопливо шагающий по сомалийской стежке брызговиков. «На чужбине вроде, а курумысла, как у нас, в Сластеновке». «Теперь маски сорваны, можно переходить к неофициальной части и начать крутить волынку», – торжественно заключил из тихоговорителя диджей Peace Door Ball и, как всегда, поставил свою любимую песенку «Парикмахер дядя Толик, подстриги меня под нолик». Мэсли Пнёв отбывал срок в тюрьме по обвинению в нелогичности и уже привык к пьяным выходкам диджея, поэтому просто смотрел в соседа, читая клеточки на его заостренной кверху бейсболке. Радиовзбитень безумолку балаболило что-то второстепенное, а Миша уже дочитал до 2732. Из радио все тем же взволнованно огорошенным тоном звучали несвязанные друг с другом данные. В центрально-черноземном районе плюс 2 небольшие насадки, акцентировал глава федерации и перешел к делу. Он уволил, и по параллельной улице вовсю гуляли трамваи. Весна раздубрела на щедрых дождях июля. Упакованные в соболиные меха старшеклассники уже водили носом под песню «Жить деградируя» хип-хопера «30 серебряников». Из наполовину встроенного в асфальт окна до плетущегося окуния доносились фрагменты диспута. «Это смарт-моб? Да. Где взял? Заказал на Аназагнозе, что ли? Да нет, выиграл в лотерею. Счастливый лаваш. Надо тоже будет выиграть, а то уже карачки болят». По знакомым интонациям брызговиков понял, что, вероятно, дошел до отмеченной красным на навигаторе подольской диаспоры и облегченно снял джинсы. Перейдя на ту сторону улицы, Окуни прислонился к ударившей его стене и обратил к себе недвусмысленный тезис. «Сиди за печью, да глажи ногу овечью». Синтеза не наступила. Наступила тишина. Окуни почувствовал запах гари. Из-за угла появился Гарри Каспаров. На его футболке была крупная и страшно красивая золотистая надпись на английском языке, что в переводе означало «сила молока». «Рижский бювет навещаете, Арье Денисович?» «Да куда мне?» – подзадорил сноху Окуни, отвечая за уснувшего на столешнице Арматурцева. «Теперь только до музея химзащиты и обратно. А там что?» «А там что? Там все свои. Песни погорланить можно под касторочку». «Песни ему все горланить. Страна не пахана, кони не кормлены, путесоны по всем тротуарам разбросаты. А он все о касторке думает. Сдам всех вас в хронологический диспансер. Сил моих больше нету». «Да ты не гоношись, Тамерлановна», – погладил соседские ребра задумчиво и, словно извиняясь, протянул Окуни. «Знаешь, иногда чарка доброй касторки лучше любого доктора лечит. По себе знаю». «То-то и мнится мне», – оживилась Петухова, – «что ходишь, как обсусленный. Глаза б мои тебя не видели, ирод бельмоглазый». Брызговиков, словно оперный певец, в попытке взять нижнюю «О», удивленно вытянул лицо. «Ох, Кристина Тамерлановна, не гневи Гонешу, пока я рядом. Это они там для кого-то пишут. Чрезмерное потребление касторки вредит вашему здоровью. Для олухов императора небесного. А для хороших людей...» «А для хороших людей», повернув мысли Окуния вспять, пурировала Тамерлановна, «зерцало есть. Ты в него разок-то смотрелся хоть, свет мой?» Ядовитым меццо-сопрано ферментировала случайно пришедшую ей мысль незаурядная буфетчица. «Да я ж не фотогеничен», – посоветовал Брызговиков и подлил себе из внутрисумочного термоса холодной касторочки. За окном кто-то гундосил и наперебой доказывал теорему Пифагора. Ливерпульская семерка ретивая, ее днем не увидать, только если у сельского светофора эхо разносило обрывки слов и заразу, а у брызговиков почему-то на душе скребли и шуршали опилки. Мысли, будто вечерние смоляные птицы, то и дело появлялись из прогоревшего дотла журнала «Пройдоха». Генерал Петухов, как и хотел, устроился от безвыходности на подработку фараоном. Проходя мимо Укуния, генерал недоуменно накрылся с головой и от греха подальше противобурханной скатертью, после чего уверенно пошел в гору. По вершинам двигались силуэты добропорядочных скотников. Они, видимо, только-только вернулись с выставки. За собой, точно на невидимых магнитах, скотники тянули вереницы некрупного, но при этом вполне рогатого скота. С отсутствующего поля тем временем едва доносились нечленораздельные реплики. «Ну, как тебе, голуба, княжица-то?» «Ничего, помаленьку, хвораю только. И какая же это муха тебя укусила?» «Муха не муха, у сыр подорожал. Не наговаривай хоть на сыр-то». «У я и не наговариваю ничего. Только констатирую факт. Константирую». «Ну, брось, а ты поди все водолазом служишь?» «Служу. Коли долг таков, то и платеж так готов. А Панкрат целлофан ему в бивень, как поживает?» «О, как ему поживать? Морковь продают на дороге. Песах-то хоть празднует? Да какой там, весь в куму ушел». Из окна напротив, в аккурат супротив фабрики, мохровым цветом расцвело уже огромное, дораскидистое гинекологическое древо. Оно фабрики имени Ахматовой в качестве гуманитарной помощи сегодня раздавали пособия по книготерапии. Кто-то в телесно-белом взял книгу, начав читать вслух. Луна стояла в Скорпионе. Скорпион, выходя из последней двери последнего вагона со скоростью света, встал у первого дома. Вопрос: сколько оборотов должна сделать Анастасия Волочкова, чтобы ей захотелось 3,5 литра воды? 4 одинаковых, как 2 капли воды, Мартына Изабелловича, услышав это, нахохлились, покосились на недавно поставленный автомат по продаже свежесинтезированной касторки и вышли в сад имени Кирова. Глава 22. Палец. Две практически невесомые свиньи остановились возле ЗАГСа номер 6 имени В.И. Крупского. Человеческого счастья и здоровья новоприставленным с неистовой псевдорадостью завопил рыжий человек в потертой пижаме, думая о своем нарядном возлюбленном. Тут же, не замечая окружающих, колебалась короткостриженная девица, задорно рекшая. «Готовы ли вы взять в мужья своего мужа Германа?» Думая о позавчерашнем сериале, выдохнула она. «Я готов влюбиться в моего суженого». В страхе упустить главный момент в жизни, выпалил Епифан. «Зо килобайт сметаны». «Килобайт сметаны продано!» Облегчилась девица и уткнулась в смартфон. «А это жених замуж выходит или кто?» С улыбкой и напором вопрошала раззадоренная ондатровым шницелем госпожа Подбутербродникова. «Да, он еще маленький, шишья да секельть», – бурчал Укуний, повершив пушистого, но совершенно бесхозного кота. «А кто ж тогда?» – восплеснула, словно тюлень ластами, измазанной в меду десницей Подбутербродникова. «Да, Батонов Харитон, кажется». Отпершившись, бывший летейщик пластмасс-конферансье упоительно продолжал заученную песню. «Друзья, дорогие наши Харитон и Улитий Батоновы!» Герман с Епифаном были настолько обрадованы происходящим, что не заметили, как их выгнали. «Свадьба. Поди тут разбери, кто свой, а кто не очень». «Ничего, да посидели. переводя разговорную часть губ налево, полушепотом прошипел Харитон. «Нормально, нормально. Посидели, отдохнули на вырост», — завершил он свою мысль. «Подбери нимбы, пошли ужинать уже», — наполнило собой ментальное пространство смышленное улитие. «Гости, гады, уже чревоточат». Они втихаря обменялись кольцами, насадив их друг дружке на палец. И уже спустя секунду-другую добрая касторка окутывала своей густоватой прохладой их пищеводы. Осенний холодок заставлял собравшихся ежиться, обжигая лица нахрапистыми порывами. У куней, пройдя сеанс книготерапии, подозрительно пошелестел пожелтевшими от времени и влажности листьями и распухнул принесенный дар на словах. «Уходя, не спеши, я не знала немного, не примкнулась к замку, что со мной, но увы. Уходя, не спешу, закрываю кабину, прошептав, я с тобой, в куст комолой травы». Окуни побагровел, «Черт бы тебя побрал!» Он без разбору наотмашь ударил стоящего рядом Куклачева и, получив изрядно в рупор, пошел менять картридж. «Что смотришь, как попугай на трапецию? Вы что мне дали?» Сиганул брызговиков по столу и оторвал голодными зубами кусок от лежащего поблизости подмосковного. Свадебная процессия на миг приостановилась, но старина Окуни и здесь изловчился, пробрызнувшись в набитый до краев погребок. Там, как и прежде, валялись бесхозными диалоги. Утянувшись, ожидавший команды вольно, генерал поблагодарил за возможность жить душистого покемона и сразу же стал розоветь и меняться. В правую руку он взял будильник, а в левую – маленькую ведьму, которую быстро, почти машинально, окунул в ничего не подозревающее касторовое масло. Молоко птиц легкой дымкой затянуло пространство между Заксом и Германом. Наступало утро. Не понимая, зачем лисице компьютер, Окуни не сказал ни слова, только встал, покрыл голову тонким слоем каучука и хладнокровно направился в магазин за неизданными геометрическими фигурами. С навесного ажурного потолка церемониальных палат своими незамутненными очами взирал автопортрет гигантского кюхельбеккера, украшенного дарственной надписью. «Весь этот двор, в котором ты, брат, не был, похож на дачу герцогини Ибн Кэмэл». Под Бутербродникова, хотя и не верила в приметы, а все же хранила эфиопский лоскуток кюхельбеккера, как синицу ока. На тротуаре, пересчитывая незамысловатые полубоевые литовки, она вдруг обнаружила в кармане своего шерстяного комбинезона приглашение на другую, более элитную свадьбу, проходившую часом раньше, и от досады рассвирепела. Тем временем гражданский уже куда-то явно и подозрительно спешил, опаздывал. Отдышавшись и сняв шляпу с ластами, брызговиков торжественно вошел в филиал рая на Пятницкой, 13. «Ура, первый нах!» – возликовал брызговиков от мысли, что на элитной свадьбе он будет кум-королю и даже, возможно, прокатится по маслу сыром. Секретарь, главный секрет которой состоял в том, что она Арина Петросянченко, вопросительно улыбнулась нежданному гостю. «Герман и Харитон здесь?» – с полным надеждой искрами в глазах прошептал Окуни. «Excuse me, sir», – бесплатно улыбнулась Арина Беновна. «Я говорю, ласты поменяете на картридж?» «Can I help you? It's Georgian Embassy, sir». «Ну какой еще экстази? Я тебе как друг говорю», – прижался он к носу секретарши нечищенными губами. «А ты мне тут об обществе анонимных скопидонов заливаешь. Нехорошо получается, негодно». Петросянченко, ничего не сказав, нажала красную кнопку, и 7 чернобородых тюленей в каретах беззвучно вытолкали ее в зашей из рая. брызговиков, дав каждому из них по креветке, аккуратненько разложил на столе какую-то сомнительную газету и, прикрывшись скатертью, уселся под куст тенистого винограда. Глава 23. Трико. На маляра было страшно смотреть. Из-под еле заметной пилотки виднелись клочья, тогда как в бульварно-научном журнале «Вобла», покрасневшее лицо госпожи Подбутербродниковой, зияло вспышками гнева на весь разворот. Под багровым изображением щедро нависала разношерстная икра да чьи-то кишки, а поверх всего боголепия по-готически крупным шрифтом значилось «День-динской наш карась, озерной икрян да солен». Право ума не приложу. Кто посмел, да в моем журнале такое печатать? Возбудилась Тамара. Личный кабинет переиначили, а теперь и всю страницу заглавную. Ну какая же ты нездоровая, высовывая голову из барберского отдела, завопило лицо с огурцом. Стыд за тебя берет, а еще поди у шекспирца напляшешь. Я, между прочим, в элитном ночном фитнес-клубе Ломоносов танцую. В отличие от некоторых, папа Рижский мне карповый берет до дома доносил. Скажите, пожалуйста, а на воду колодезную доносы он тебе не носил? Юрий Соломонович, будет ли вам известно, носится с нами, как над невылупившимися птенцом? А за каждого вылупившегося птенца в воскресный день на центральном базаре по 3 целковых дают. Вот выучусь и продам себя аж за целых 3 новых шекеля. Но если поторговаться, так вообще за 30 серебряников. Продашь, ага. Да как бы не так. Тебя ж там и рядом не стояло. А вот и стояло. Я вчера занимала и со всеми уж договорилась. Госпожа Подбутербродникова молча закрыла салон на ключ и, заломив руки, взорвалась отчаянным ревом. Тамара выбежала на мостовую и юркнула в первую попавшуюся автомашину, не заметив, как близ огромного плаката «Творческий вечер с Борисом Карапетовым», опиравшись о крышу мини-отеля-ресторана «МакВикетс», укулачивался ее лечащий врач-ветеринар. Но, кликав беду и сурово глядя на некликабельную тучу, мелким бесом сторонился глаз, пышущий здоровьем Косыгин. Злачного места не опасался лишь человек в громадном трико. В его засаленной руке с трудом распознавалась бледная копия газеты .com. Человек вошел, закусил рукава, обвалился. «Стащил, значит», – проскрежетал брызговиков и, вынося стекло, напал на трико, ничуть не сожалея об утраченной для ума пище. Но делать было нечего. Наставал вечер античности. По-зимнему припудренные лики горожан сияли любвеобилием и прихотью, словно цветные шаланды. Брызговиков лежал, зрители охотно делали селфи. Ветеринару понравился спектакль. Там было много мата и крови. В итоге все напились кола-као и спасли мир. Добрые остались добрыми, злые остались злыми. Утюг оставался холодным. Долго ли, коротко ли, Любомир тем же часом дошел до пункта выдачи. Сев на что-то мягкое, дремлющий окунь вздрогнул. «Ты мне свинью-то подложил зачем? А это чтоб тебе мягонько было. Не гневись, Христо ради». Любомир Моисеин вытер лобовую испарину, упавшаяся под горячую руку кипой, и, опускаясь на сырую землю, машинально приладил ее к затылку. Дельфинье племя, какими судьбами? Бросая кипю озимь, возродовался Любомир Брызговикову. До по делу. Ишь ты, артист, никак за деверя опять челобитствуешь. Ветеринар невнятно и медленно, с точностью до микроскопа, стал экспортировать роящиеся во рту слова и, покашиваясь недоверчивым взглядом в сторону безропотного окуня, наконец заговорил. В одном из стоил неместных запретили ему. А что же он натворил-то? На гистограмме ладный вроде, что твой павлин пузырится. Да что там говорить, газеты под поезд подкладывал, вот и допрыгался. Боже правый, а где же он квартируется-то теперь, шельма? На лежбище пуди. Ну все там же, то у духа Сопатова, домного дьяка, то у Бехтерева. Дьяка-то как полвека нет уже, а ведь проворный был, что твой леший. Взял кредит у банка какого-то, банк Ист, с исконно славянской традицией, примечание автора. Полез в нору за шубкой за норковой, да так и не вернулся. Эх, барсучье вымя! Выпив, с грохотом поставил на стол стакан холодной касторки куницей. А по счетам платить-то надо. Как говорят у нас на Тамбовщине, only love don't pay the bills. Ладно, пойду я, крякнув, добавил куницей и вытер рот монтировкой. Тем временем радио «Взбитень» в изложении программы «Детский час» транслировала рубрику «Жизнь». Узнаваемый голос Степана Полубеса звучал обманчиво, но его то и дело настойчиво перебивал крик фальшивой бодрости. «Ресторан «Кавказ» – высший класс, только для вас. Специально для нашего вуя Алисы. Хорошая, добрая песня о любви. Как-то на промзоне шницели фасолил и увидел тетку Кардашьян. У ее подруги каменные руки, а в груди пылающий кальян. Сколько я подрезал сайк с майонезом, наотрез не стану говорить. От кремлевской паствы всю зубную пасту я поклялся детям подарить. Переключая каналы и услышав, там уж у них черемша дороже пластификатора, он остановился на какой-то культурной радиостанции, поскольку там приятно, спокойно и чинно, без такого привычного заливания микрофона слюною, бранью и салом, самозабвенный диктор читал. Лениво бродит конь по дну сарая и тявкает ревень, от ревности сгорая. Шумит бетон на небе бледно-сером, звенит моллюск на голубых ветвях ореха. Пронзает шум зеленые дубровы, щебечет конь налево и направо. Летят весы, и гирьками звеня, крадется ночь в потьмах к утробе дня. Михаил вдумчиво смотрел в стенку пенала, вспоминая, как после взрыва народного единства на межрегиональном празднике кукишей его полутроюродный кум Бюллетенев демонстративно покряхтел, бросив взор на бронзовый бюст Алены Водонаевой, перекрестился и засеменил своими бархатными ластами по стежке. Лычев тогда простился со взором самоудаляющегося куницы и по дыханию лета понял, что двойной тулуп на тополином меху совсем раздался. Под впечатлением от новостей, но которые никто не обращал внимания, при этом зная их наизусть, до сидящего в другом конце вагона Евклида, от пролегающих окон бизнес-офиса «Компост Плаза» доносились отголоски ставшего родным каждому радио. Вы, не побоюсь этого слова, триумфально продали себя и отчизну по заоблачной цене. Позвольте поинтересоваться, в каких величинах измеряются два неизвестных формулы вашего успеха? Я в последнее время предпочитаю работать в стиле неоготического кубизма, надменно вещал сдавленный голос. Не божье ли привидение привело вас к настолько тривиальному синтезу, что мы имели честь наблюдать на лютой франкфуртской экспозиции «Бульон де ля Бланш» – «Белый бульон»? Я отвечу просто, с театральной небрежностью мямлил гость. Экспресс-курс Михаила Насосова «Албанский за 7 дней». Но в этих словах дом «Трансформер» «Компост Плаза» ушел под землю, сравнявшись с ней, и по нему вихрем пронеслись три черных коня, подмигивающие наблюдателю синими огнями приветствия. Задумчивый человек в фуражке открыл вагонную форточку и затянулся диспетчерским кальяном. На всем горизонте филей генерал Петухов не видел цели. И все же целью своей жизни он ставил когда-нибудь передать на холсте непередаваемое величие шершня. Вот именно тогда Ахиллес Водолазов Рубашкин решительно встает пред фасадом публичного дома ученых. Вера его сильна и неистово зрела. Немного погодя, отчаявшись, он посылает резюме младшему наддекану дома ученых Илье Муромскому, в котором, среди прочего, сказано: «Изворотливость, захребетность, помпезность, демонтируемость, стрессововлекаемость, неотесанность, неуступчивость, актуальность, внушаемость, погрешность, обдуваемость, обнуляемость, свободоязычие, ненужность, мятежность, предрекаемость, поддакиваемость, увертливость, растрачиваемость, монетизируемость, честолюбие, лизоблюдство, контролируемость, выкапываемость, обновляемость, визгливость, раскованность, амбивалентность, вихлявость, разоблачаемость, скоро распаковываемость, ревнивость, увариваемость, прилипчивость, центробежность». Начальник отдела 25-х кадров был похож на скворечник. Вначале он потупился вопрошающим глазом на Ахиллеса, как бы ожидая ответа. Он затем прилег на стол с документами и включил караоке. Ахиллес жалобно затянул: «Могу пахать во шахтах, могу и сеять». «А если в шахте взойдет зерно, эффектно пожать сможете?» — доносился голос тонущего в бумагах человека уже совсем поперек музыки. «Матерь Божья, да я вам забором клянусь, воблой не видать». В мутноватые иллюминаторы безустановочно колотились пажи. Водолазову зафиксировали бронзовый оклад над крепкой репой и взяли про запас вторым помощником главного подкурьера фасовать мяту. Мяты на складу ой как не хватало, отчего Ахиллес вступил в трудовой профсоюз «Пятно» – профсоюз ягодников-травников, непризнанных обществом, и затеял новогоднюю волокиту. Он вытребовал мяту и увеличил общую продолжительность рабдня. Все радовались и безумолку трясли цепями. Заактировав, что свои права он в конечности отстоял, Ахиллес, сияя ликом, получил в дар дюжину Филькиных грамот, волшебный пинок, одну затрещину и два билета от Олимпийской федеральной школы оптинских резервов. На этаже соседнем у зоомагазина «Амбиция», выжидающий милости Божьей Любомир, медленно установился подле жующего пасту мирового судьи, осудившего когда-то весь мир на цепь перерождений. Любомир приблизился. Судья недвижимо смотрел Моисеину в пах. «Извольте сыром баловаться», — бросая взгляд на полувыдавленные на тарелку тюбики зубной пасты со вкусом человека, осведомился Любомир. «Мать честная, зураб, ты что ли, хочешь большего?» — не отрывая глаз от паха, всплеснул руками судья. «Да». «Тогда приходи завтра в 8 часов к тому забору. Объясню, что к чему». Ахиллес не ослышался. Он просто понял, что хоть тресни, ему нужна свежая рябина. Взобравшись на близлежащий клен, донесся неразборчивый, но при этом по-восточному бурный разговор кого-то с проснувшимся Арматурцевым. «Ага, гусей-то он тут всех пораспугал на своем байке. Как харкнет!» «Ой, я вообще питона хотел ложить на его байке, пускай хоть обоврется». Слепнев ходил по полу, выполненному в старинном вкусе, протирая собой почти дотла проржавевшие доски, и еле заметно наговаривал в кошачьи усы: «Мог бы я, президент ассоциации «Дьяволы Суранска», так опростоволосится, мог бы, но не успел. Меня опередил щуплый малец в голубом». Мысли Михаила прервал копошащийся в глубинах террас Арматурцев. Любомир поспешил успокоить крестника. «Да они свои», — подмигивая, бросил он шутливо. «Молодого помету, ты не серчай на него шибко», — кивнул вуй в сторону дополнительно лежащего ниц Бюллетенева. «К утру отойдут помаленько». Важный, с иерархически накрахмаленными бакенбардами, Лазарь потерся о шифоньер, запахло кротами. Он вдруг зачем-то вспомнил, как Птолемея губернаторовна, провожая его в последний путь, дула свое отеческое напутствие. Два или даже четыре раза подряд мой зять номер второй служил старшим подрядчиком. Сеть благотворительных публичных домов воздвиг, даже по телеприемнику передавали. Уважаемый господин, стало быть, да коины хвалил, да и готовил ладно. Вот и ты, Антоша, в имя Лазаря она не верила. Не забывай свою родню, даже когда киборгом станешь. Так он же логопед по образованию, вспыхнул Машьяков. Логопед или другой какой пед, не знаю. Главное, чтоб белье по суперскидкам успевал достать. Слепнев пантеры прокрался в мысли Антошки и добавил. А еще со вчерашнего дня слышал виртуально волшебная поножовщина в цене. Это где так, спокойно вещал подсолдат, не обращая ни на кого внимания. Да только завязалась то поножовщина та еще во времена царя Гороха, но красный день раздачи бесплатно в подарок всем страждущим веселых биопенделей Хэппи Бум. Только не всем, со пломбом задаваки 70-го уровня, выцеживал каждое слово Слепнев Лычев. А у кого есть золотая лимитированная премиум-карта криптооплевух Голдеман Палладиум Экстра? На следующий день Лазарь пошел в магазин, взяв все шекели, что нашел в доме, и решительно ступив на массив грандиозного храма Окупник Плаза, он тоже не кстати встретился взглядом на паперте с простоволосым горемыкой. «Вы же не в защите!» — с виноватым заискиванием лил елей метановому ротозею в уши, скрывавшиеся под лохмотьями старший подсолдат. Но у нас тут на любые вкусы областя. И солодка годная, и кефаль, и ливанская морква, нет-нет, да заблагоухает. А вообще-то наш сухой американский борщ самый гипоолигофренный в мире, как говорится. Его даже непривитым можно. Лазарю было невдомек, что за каждого пришедшего в храм клиента Мышьяков имел от него свою кровно заработанную миску. Внимание Лазаря привлекли ведра картофеля, стоящие вдоль дороги. Он подошел. Словно из-под земли появилась продавщица в леопардовом платье. «Брать будете?» С напускной доброжелательностью проораторила хозяйка ведра. «А что, можно взять?» «Ну, конечно. Сегодня, наш дорогой друг, все специально для вас». Лазарь помешался от искреннего удивления радушию продавщицы, поклонился ей до сырой земли с кротами, а в задний карман аккуратно убирал приготовленные для уплаты шекеля, бережно взяв два ведра тамбовского картофеля. Удалился. Женщина с сердечным умилением теребила синий платочек и, размахивая им в сторону уходящего вдаль силуэта, утерла нос конкурентам. Истерзанный ожиданием продавщицы картофеля, Мышьяков рванул к окну, однако, остепенившись, вышел из своего задрапированного кошмарами здания в одиночестве. Спутники и спутницы уже давно обрели свои автономные орбиты, вращаясь в определенных кругах. В полумгле шумели нивы, и где-то вдалеке клокотал раздобревший от зависти Клавдий, потрескивая вывернутым на шиворот трико. Божья благодать! Глава 24. Ресторан. На фаршированного гуся смотрела хитроумная моська женщины-официанта. Это Фрося, растекся в отеческой улыбке старший подсолдат и душевно помотал девушку за загривок. Фросей свою подопечную Максимилиан Иванович называл из нежности, хотя, судя по последней переписи населения, в борще акуния отражалась никто иная, как боцман Диана Мардуковна. Максимилиан нагнулся и из вороха куч достал скомканный сверток. Тот угол был примечательным местом, каждый предсолдат, едва ли не всякий отставной боцман, при случае нет-нет, да и бросал туда свой заспанный взгляд и флягу. из глубины веков и залы неразборчиво слышалось: «Да как поживаем? Самаркандские власти выкурили всех телят из зоны оседлости, а нынче тростником только и кормимся. Влагу перерабатывающий завод поставили, а он, нога свиная, не работает. Говорят, ни одни овцу дольку сала ждут, лежа день деньской на подоконнике. Золовка моя давеча, чужой своячница заложила». Под лабиринтом стояла тишь. Над влагой свертком высился бесшумно огромный пест. «Немного грибов со свининой можно?» – прожурчал грубый альт. Подали ресторана при храм науки кряхтела озимая бабка Монада. Официант недоуменно поднял тонкую бровь, любуясь курчавыми поясами Любомира. «Конечно, специально для вас мы создали двухчасовой тариф православный. Также исключительно для наших клиентов, именно и только сегодня, открыто и закрывается специальное суперпредложение VIP-тариф православный премиум. В него входит уже шестичасовое переваривание, эксклюзивный сметанный соус и ассорти из отборных морепродуктов. Заказывать будете? Отчего же не заказать?» – довольно откинулся Моисеем. «Хорошо», – поклонился учтивый халдей. «Время ожидания вашего заказа составит…» – пауза. «16 минут». Но Тужинов, и лениво подойдя к установке автобуса, Любомир оскалил затонированные зубы и проорал: «Полный вперед!» И уже никто не верил ничему, и все верили всему. Дом стоял у подобия набережной, австро-венгерского, как и бразильского, языка, пришедшие на коронацию, не запомнили. Однако вопрос с появлением солнца решился сам. «Дорогие мои сердечные друзья, Сластеновка Хилл открывает вам свои окна и двери», — с воодушевлением возлюбленного эсэсовца прозвенело в ухе Моисеина. «А что тут было раньше-то хоть?» – задрал нос коженник в пудовых очках. «Это», — с гордостью отчеканил гид-экскурсовод, — «бывшее помещение газовой камеры. Но, друзья, в честь праздника у нас действуют скидки. Первая – скидка в Дунай», — стрекотала, тыкая пальцем в люфт, продавщица. «И она дается в подарок ко второй, праздничной скидке, в честь так горячо любимым всеми нами дня. Правильно, хеллоу. Зёмочка, я перезвоню. Обняла. Так что, любимые мои друзья, с наступающим вас Холокостом!» Максимилиан Иванович заключил: «Раз уж я так ей понравился, коли так сразу и любимый и дорогой друг я у ней, то возьму-ка хоть червонец до получки на всякий пожарный, отдам летом или потом». Войдя в храм науки, взгляд Евклида падает на картину водолаза работы мастера Андрея Рублева. Такую же он видел в Эрмитаже и галерее академика Третьякова. Все они, конечно же, на поверку оказались поддельными, но репродукция словно манит Евклида Ярославича сугубой русской неотесанности. Теперь он видит божественно ложные формулы в истинном свете, от чего голова по-шандыбински кружится и ноздри ширятся вспять. Харитон осторожно сел на надувной матрас по центру ванны. Ярмо бродяги белело на его прозрачном челе, закутавшись в махровый платок. «Хоть я и не извозчика скажу, Бог есть, он деток дал, подаст и на хлеб с маслом». Герман сулил своему Харитоше большие прибыля. Из умного утюга дребезжали специальные новости для доменных крепостных: «Раскрасьте свое жалкое логово новыми красками». Противный, будто бы лающий, но Харитона ведущий, перебивая последние слова душевной песни, то, что есть мочи, возопил: «Реклама на радио взбитень. Вы хотите быть стройным, кудрявым и безобидным? Новая маска спрей от Гульес представляет собой последнюю инновацию. Тысячи вакуумных микрогранул из равноапостольных бедер синицы, сублимированных в лучших VIP-лабораториях мира под нежным тунгусским соусом и лепестком мальдивского подснежника, продлят жизнь вашей страны на тысячелетия. Выбирай лучшее, выбирай жилье. клокотал ретранслятор. Ритоше хотелось выключить радио, однако источника звука обнаружить не удалось. Взбитень вещал, такое чувство, прямо в его барабанные перепонки, которые он до недавнего времени считал клавишными. Взгляд Лидии Тахтамышева на бетон в последние времена был ни легок, ни тяжел, падая вниз тугой мошной импрессионизма. Бетон лежал спокойно, ровно. Евклид, не обращая внимания на мощи святого Дарвина, подошел к маленькому Лидию и достал петушка. Лидий бережно развернул упаковку и закричал: «Куры, куры, затворы!» Месса приутихло. Храм степенно стал перерастать в буфет, и только несколько человек продолжили читать нараспев Гоголя. Но тем временем в подземелье храма разворачивалось торжество. Отпевали мамонта. Радио взбитень перебивал речь оставленного архиепископа науки нещадно. Сегодня укрепленный патриархом русского рэпа магазин «Модная точка», в миру «Пятая точка», с недружественным визитом посетили Владислав и Мария Сталины. Необузданные ветром перемен Иуда Шляхтича опустились от удивления и, переглянувшись, залились жадным хохотом. Посему в ресторане наблюдалась одна единственная пара, которая всего лишь непринужденно ужинала – дедушка и внучка – Тимофеечка. «А почему первый блин всегда медведю достается, деда?» «Потому что он, голубушка, царь зверей». «Блин? А почему он без короны ходит и теплый?» «Да ты его метком-то помажь, будет тебе и корона». «О, если икрой он плавать будет? Ой, надоело. Давай-ка я тебе лучше икорки дам. Вот свежая, Боба Ганя принесла, но писано». Дедушка щурясь читает: «Лук, сор. Может содержать остаточные свойства ванилина. Египет, вот тена. Они б еще ерша снила понатаскали». Когда Тариф подошел к концу, Любомир изрядно устал переваривать и, бухнувшись в такси, наорал на пешехода. Тот, недолго размышляя, взучил ему сонник от Анжелы Зайцевой. Моисей задумался, поперхнулся. Декольтированного петуха в застенках Москвы-реки видеть. Открылась страница со снами про удутую мартышку. Инструкция б, если была к нему. Группа пуанта Михаила Волопасова, продолжал Любомир, сонник Христа, разбросатые акции Гудьер в весеннем парке видеть, к чему бы это? Неожиданно дверь распахнулась, и на сиденье выкатилась цистерна людей, среди которых бабка-заводчица со своей родней так и залебезила перед Любомиром: «Явите милость, отодвиньте таз». Такси въехало в Дунай, рассказывая анекдоты и плюхая серебристой водой, проплывали цыганы. Верзила с кривыми зубами заметил: «А тятенька с нами?» — указывая грязным пальцем на Любомира. «Еще его шута куриного не спросили», — процедила бабка, не отрывая зубов от бараньих ребер. «Дайте-ка мне ложь и ножку», — загудела сбоку. Моисей в долгу не остался и растворил дверь. Вышел, идя вверх по Дунаю, он не пренебрег заглянуть в бухты господина Барахта и партию мясного прикорма, бывший союз правых сил. Бухта была почти наполовину пуста. Мутноватый взор захмелевшего от подогретого кагуру Любомира выделил пару скитальцев, афрокитайцев. Моисеин помнил из проповеди в храме науки, что, дескать, люди пошли из Африки, а уж затем расселились цыганами по миру. Какие-то пожелтели, иные отмылись от осмраду и, время спустя, воздвигли Киев. Задумался, затянулся. Подошел к кинопроектору подле лавчонки-сувенирщика. Китайцы молча смотрели что-то под кинолентой. Ох, звенел женский голос. «Вот и сын наклевывается. В честь зятя назвали. Окуня». Рядом с видом на Мамаев курган, ярко-розовой оболочкой, так и манил взгляд занимательный учебник экономики для геев. Далее кинофильм показывал изможденную наслаждениями маску старшего боцмана, который доел свиные отбивные от второго по величине, но не по значению, прикорма, и принялся за даму в роскошных туалетах. Он вел себя разнузданно и задиристо, но, примечая Обрубцева, дичился прихожан и падал навзничь. Из недр бухты вошел в просторную залу словоохотливый молдаван. Фрося сразу же схватилась наряжать новичка пересмешником. Удерживая хоботок, гость обратился к окружающим. «Дорогие друзья, в честь нашей вечной дружбы предлагаю намазать всем щеки». Коженник нахохлился вдвое пуще обычного. Ряды порядели, поезд тронулся. Вдали, словно горемычные поплавки, едва поблескивали остолопы, получившие скидку в Дунай. Занялись беглые аниматоры. Геев знобило. Конец. Автор «Пять символов». 2008 год.